Видишь ли, Вселенная располагает бесконечными запасами энергии, и, научившись обращаться с ней, вы сможете преобразовывать энергию в то, что вам необходимо. Вы даже сможете жить в, можно сказать, живых зданиях, которые будут специально выращивать. Но цикл созидания и разрушения все равно будет существовать. Ну, взять хотя бы червяка, который питается тем, что находится в грунте, в том числе и корнями растений, чем убивает последнее. Но одновременно червяк улучшает состояние грунта, и теперь растения будут расти в нем лучше. И таким образом процесс продолжается. Если созидание превосходит разрушение, то мир становится лучше, понимаешь? Ну да. Ответил я, недоумевая, к чему это он клонит. А путь к наибольшему раскрытию созидательного потенциала заключается в том, чтобы заниматься наиболее радостным. Заниматься тем, что радостно и интересно. Тем, что хочется делать. Пусть даже это и не всегда легко. К таким делам человек подойдет наиболее творчески. И они принесут максимальную пользу ему самому, его близким и всему миру. Это не всегда очевидно. Например, когда рубят дерево, чтобы ты мог писать на сделанной из него бумаге. Но результат не всегда виден заранее. Ведь как много людей станут, прочитав твою книгу, посылать любовь, а значит, волшебным образом будут создавать окружающую среду, в которой лес сможет буйно расти, а не умирать от болезней и загрязнений. Ну, если стараться все спланировать и детально обсудить, можно сойти с ума, прежде чем найдешь правильный ответ. Но если просто заняться самым радостным и интересным, то это приведет к тому, что ты будешь делать то, что наилучшим образом подходит тебе и всем окружающим, даже если сразу это и не очевидно. Миллиарды людей, занимающихся тем, что им не по душе, создают отсутствие счастья. А это состояние, в свою очередь, создает энергию, которая, излучаясь в окружающую среду, творит больше вреда, чем все остальные факторы вместе взятые. Энергия столь огромного количества несчастных людей отравляет окружающую среду больше всего остального, хотя пока этого не замечают. Раздражение вызывает появление язвы желудка. А кто и какой энергией создает грибок, от поражения которым умирает лес? Раздражение и злость приводят к язве желудка, а грусть и уныние создают грибок, убивающий деревья. Поэтому, дружище, если ты и убиваешь дерево, чтобы написать книгу, этим ты можешь спасти миллионы других деревьев, причем всего лишь занимаясь любимым делом, а именно создавая книгу в своем неповторимом стиле. Ну, понимаешь меня? Понимаю. Нам не решить проблемы с окружающей средой, пока не справимся с энергией грусти, создаваемой миллиардами людей и проникающей повсюду. Ища объяснения в других факторах, мы не замечаем того, что угроза окружающей среде исходит от негативной энергии, которую огромная масса несчастных людей излучает в пространство. Верно. Подтвердил он и протянул мне свою руку. Я потряс его руку, и тут меня осенило. Я больше не увижу его в этой жизни. Странные эмоции охватили меня, как будто я навсегда терял лучшего друга. И в то же время я только лишь встретил его. Его ладони в моих были такими маленькими, такими нежными и хрупкими. Я увидел слезы у него в глазах и пожалел, что оказал ему несколько суровый прием. Я чувствовал себя большим хулиганом и задирой, осознавшим, как неправильно он поступал. По щекам потекли слезы, которые я постарался сдержать и даже выдавить назад в живот, где им место. Но тут меня по-настоящему прорвало. И ко времени, когда удалось утереть все слезы другой рукой, я обнаружил, что ладонь, в которой я держал ладонь лепрекона, была пуста, как и я сам.